Глава 8. Оказывается, когда сталкиваются два разных события, в доме может быть такой беспорядок. Приезд родителей и вечеринка у Корея врезались друг в друга, как две машины на встречке. В субботу поговорить толком ни о чем не удавалось. Младшие вцепились в родителей и таскались за ними повсюду, рассказывая обо всем, что без них случилось, подробно и в мельчайших деталях, и требуя внимания не только к себе, но и к рассказу. Родители, довольные, что вернулись, пытались рассказывать про свои впечатления о поездке и только добродушно смеялись, когда их перебивали. Прекрасно знали, что чуть позже их внимательно выслушают старшие. Младших интересовали только подарки и наличие слушателей. Одновременно Эмбер пыталась утащить Алексу на примерку. Обещанное платье к приему у Тиарнаков она сшила за день. Потом был бестолковый ужин, когда на стол поставили вроде все, а постоянно оказывалось, что забыли то салат на кухонном столе, то приправу в холодильнике. В общем, беготня, болтовня, шум и смех. Родители наслаждались непривычным вниманием детей и новостями, подаваемыми так, что приходилось и ужасаться, и по тысяче раз уточнять, что к чему. Наконец уложили младших. Уже за столом клевал носом Эмбер, и Алекса отвела сестру в спальню, а потом вернулась в столовую, где ее ждали родители. «Тиарнак, это серьезно», — сказал отец, когда девушка села напротив него и матери. «Рассказывай, с чего все началось и как это происходило». «Почему не завтра?» – поразилась Алекса. «Тиарнаки – старшие, известные прорицатели, умеющие моделировать будущее. Как ты знаешь, даже в гадании на картах будущее открывается в нескольких вариантах, в зависимости от условий. Они, тиарнаки, выбирают тот, что им нужен. Затем подправляют реальность таким образом, чтобы произошло то, что им необходимо или выгодно для них. То есть усиливают некоторые условия, которые при обычном раскладе могли бы не влиять на происходящее. Если они на следующий день после знакомства сына устроили так, что девушка, которая его заинтересовала, осталась без кавалера, а потом примчались в ресторан, чтобы познакомиться с его пассией, дело пахнет керосином». Отец усмехнулся, словно смягчая высказанное. «Возможно, я паникую, но мне бы хоть немного хотелось знать, что именно происходит, и почему его старшие заинтересовались девушкой, которая учится всего лишь на факультете ведьм? В конце концов, эта девушка моя любимая дочка». Слабо улыбнувшись его комплименту, Алекса вздохнула. О некоторых моментах своей трехдневной истории не хотелось бы говорить. Слишком они интимные, но родители выглядели по-настоящему встревоженными, и она начала рассказывать. Перебили ее дважды. Сначала мама. «Девочка моя, ты абсолютно уверена, что контролируешь этот приворот?» – взволнованно спросила она. «Да, мам, с ним все нормально». Потом перебил папа. Ему страшно не понравилось поведение Мэтти, несмотря на заклинание, навешанное на Эмбер. Поэтому отец особенно внимательно прислушивался ко всему, что связано со старшей дочерью. Спросил сразу, услышав, как утром Эмбер пыталась сесть рядом с водителем. «И почему ты уступила ей, если не Мэтти вез тебя сегодня утром?» «Папа, если я не понимаю ситуации, я оставляю ее на волю того, кто рядом. Мне хотелось убедиться, что Корею я нравлюсь. Если бы Корей промолчал, я бы села с младшими, уверенная, что я точно ему не нравлюсь. Но он сам сказал, чтобы Эмбер пересела назад». «Ясно. Что дальше?» Дальнейшее заняло совсем немного времени. Родители посидели, помолчали. «При направленном воздействии объект иногда видит сны», задумчиво сказал отец. «Алекса, снилось ли тебе что-нибудь?» «Боюсь только сам замок», — сказала девушка. «Честно говоря, он меня поразил. Я уже несколько раз рассматривала его помещение, интерьер, почти запомнила некоторые комнаты, и он очень красивый. Мне хочется туда попасть с тех пор, как я впервые его увидела на снимках. Ну и вот, приснился». «Это не страшно», — сказала мама. «Во сне всего лишь отразилось впечатление от замка. Помню, ты маленькая была, мы ездили однажды в детский парк аттракционов. Так ты всю ночь потом во сне смеялась, а утром мы спросили, в чем дело. Ты сказала, что ездила на паровозике с привидениями. Но сейчас мы поговорим о другом. Эмбер шила тебе платье». «Зеленовато-голубое», – снова задумчиво сказал отец. «Как специально». «Этот цвет называется морская волна», – усмехнулась мама, глядя на отца. «Бог с ним. Главное, что прабабушкин гарнитур будет сочетаться. Вы хотите мне дать на завтрашний вечер прабабушкин гарнитур? От поразительной новости у Алекса дыхание перехватило. Бабушка происходила из старинного рода, от которого еще остались некоторые раритеты, вроде не самых дорогих, но изысканных украшений. В детстве Алекс обожал возиться с ними, надевая на себя все, что могла из шкатулки. «Но не в качестве украшений», – предупредила мама. «Есть небольшой набор, подходящий к твоему платью. Набор из аквамарина. Серьги, кольцо и подвеска. Твоя задача, пока ты с Кореем, сделать так, чтобы он хоть раз дотронулся до камня». «Но зачем?» «Судя по всему, он все-таки испытывает к тебе какие-то чувства, но в чем-то колеблется, явно чему-то уступая. Если тебе хотят причинить зло, аквамарин поможет ему стать решительнее и помочь тебе». Алекса промолчала, хотя ей не понравилось, что родители так говорят о происходящем между нею и Кореем. Мелькнула странная мысль, не значит ли ее недовольство, что и она, как выразился папа, испытывает к Корею какие-то чувства. Но пока эти чувства перевешивали радостные ожидания, завтра она будет не просто в платье, но и с украшениями к нему. Она касаться? Что ж, выполнить нетрудно. Корей постоянно предлагает ей руку для опоры. Скользнуть камнем кольца по его коже легко. «Прошу», — сказал Корей и протянул ей руку, помогая подняться с сиденья. Она, словно неловко, ткнулась в его ладонь тыльной стороной своей кисти. Кольцом. Опустила глаза, чтобы он не заметил победной улыбки. «Есть!» И быстро встала. Он остановил машину прямо у крыльца в замок. И Алекса, крепко держась за его руку, простецки открыла рот, глядя на вычурно вырезанные мраморные колонны, на декоративно отделанные громадные окна в пол. Корей взял ее руку и осторожно положил себе на сгиб локтя. Она оглянулась на движение, встречая его улыбку. «Тебе нравится?» «Очень!» Он кивнул и повел ее к открытым входным дверям. Вот теперь Алекса прочувствовала, что ее привезли на бал. Если сначала она еще сомневалась насчет своего платья, не слишком ли оно роскошно, то теперь с облегчением поняла, что и платье, и украшения к нему, как говорят в университете, в тему. И вот это Корей назвал вечеринкой? Мужчины, некоторые во фраках, большинство в смокингах, как Корей. Дама в вечерних нарядах, которые разнятся от платьев, где открытый лиф продолжается пышной на фижмах юбкой в пол, до кусочка ткани, еле держащейся на единственной бретели через плечо. И уж драгоценностями усыпаны, так что Алекса возблагодарила родителей, которые разрешили надеть прабабушкин гарнитур. Громадная и просторная гостиная, которую Алекса помнила по снимкам, превратилась в праздничный зал. Блеск дамских драгоценностей, отражавших бесчисленное количество огней, освещавших зал, создавал сказочную атмосферу. Корей слегка сжал ее руку и спокойно сказал: «Ничего не бойся, просто ходим и со всеми здороваемся». «Хорошо», – послушно сказала Алекса, растерявшаяся было, куда идти и на что смотреть в первую очередь. «Сначала подойдем к моим родителям поздороваться, потом будем свободны». Он сказал это спокойно, но поневоле, настороженная, девушка слушалась ее голос и ощутила сильное напряжение. Он боится за нее или за себя? Родители Корея приняли ее благожелательно, если не радостно. Такое впечатление, что они опасались, вдруг она не придет. И теперь чуть не с умилением смотрели на нее. После короткого разговора о погоде и об университете мать Корея сказала: «Гуляйте и не обращайте внимания на гостей. Я поняла, что вам нравится замок. Если хотите, могу показать его, да и вообще провести экскурсию». Алекса вопросительно взглянула на Корея и с трудом удержала улыбку на губах. Он побледнел так, словно его мать предложила спуститься в подвал с привидениями. «Спасибо», – звонко сказала девушка. «Но и здесь столько интересного. Пока весь зал обойду, мне Корея, наверное, расскажет немного, что здесь и как». Локоть парня, чуть не до боли прижавший ее руку, расслабился. А Алекса, мрачно, продолжая улыбаться, подумала: ведет себя так, как будто у него родители людоеды. Несмотря на невеселое настроение Корея, Алекса была очарована происходящим. Где еще увидишь такие интерьеры, где современность непринужденно вписана в архаику? И все это было очень интересно разглядывать под негромкий оживленный разговор присутствующих, под ненавязчивую музыку струнного оркестра, расположившегося в одном из углов зала. Алекса быстро освоилась, тем более Корей будто взял ее под свое крылышко, ни на секунду не отпуская от себя, А уж рядом с ним девушка чувствовала себя защищенной. Из ниоткуда появился официант, и Корей снял с его подноса бокал. «Держи». «Спасибо». Девушка взяла бокал, пригляделась к прозрачной жидкости и поняла, что это шампанское. «А ты?» «Мне нельзя». Он, наконец, пусть и виноват, но улыбнулся. Но Алексе стало любопытно. «Из-за того, что ты огневик?» А когда он кивнул, она пожала плечами. «Может, и мне тогда не пить? За компанию?» «Хотя бы попробуй. Говорят, наше вино одно из лучших». Она успела пригубить бокал, когда к ним прилетела хорошенькая девушка, в которой Алекса не сразу узнала кузину Корея Маргот. Но узнала, сразу насторожилась и взглянула на парня. Корей словно закаменел, глядя на Маргот. «Корей, тебя ищет мама!» Маргот очаровательно улыбнулась Алексе и весело сказала ей. «Я заберу вашего кавалера на минутку. Если не хотите скучать, загляните сюда!» Она кивнула в сторону широкого, ярко освещенного коридора поблизости. «И вы неплохо проведете время в компании достопочтенных предков Тиарнаков». «Там портреты?» – заинтересовалась девушка. «Точно!» – расхохоталась Маргот, чем привела Алексу в некоторое недоумение. Вроде ничего такого смешного она не спросила. Алекса попыталась высвободить руку, крепко прижатую Кореем к себе. «Корей!» – внезапно жестко сказала Маргот, будто напоминала о чем-то. Парень опустил руку, но продолжал стоять на месте, не глядя на Алексу. Ничего не понимая, девушка смотрела, как Маргот буквально тянет и толкает его в сторону, где, как она сказала, ждет его мать. Странно, почему он так не хочет оставлять ее, Алексу, в одиночестве? Да и какое тут одиночество, если она немного побродит, посмотрит картины, а потом и он вернется. Оглядевшись, девушка поставила на приступок стены бокал с недопитым шампанским и с любопытством переступила порог коридора. И все тело пронзило странная сладкая судорога. Она замерла, внезапно отрезанная от шума за спиной. Прислушалась. Полное впечатление, что ее позвали, и она должна бежать туда, где ждет ее счастье. И будто в голове что-то раздвоилось. «Вот оно», – настороженно сказала Алекса наблюдатель. «Приворот активизировался. Будь осторожна». «Буду», – пообещала взволнованная радостным предчувствием Алекса влюбленная. «Только ты мне не мешай. Мне так хочется насладиться». «Чем, дуреха?» – проворчала Алекса наблюдатель. «Сама еще не знаешь, что тебя ждет. А уж прям таешь. Еще раз, не торопись. Мало ли что там впереди». Она шла по коридору, чувствуя, что идет несколько комично, потому что две ипостаси заставляли тело то двигаться быстро, чуть ли не бегом, то останавливая или замедляя шаг. Коридор оказался длинным, а в конце сворачивал налево, и там тоже был коридор. В его начале Алекса остановилась, охваченная беспокойством. Дежавю, она здесь уже была, но в доме Тиарнаков она впервые. Может, это из-за того, что она очень внимательно изучала снимки внутренних помещений замка? «Меня туда зовут», – неуверенно сообщила Алекс влюбленная. «Пойдем», – согласилась Алекса наблюдатель. «Только осторожно». Этот коридор отличался от предыдущего тем, что портретов Тиарнаков здесь не было. Обычный коридор, если можно назвать обычным, коридор, в котором на подставках стояли или огромные расписные вазы, или скульптуры. «И еще один», – совсем растерянно сказала Алекс влюбленная. «Наверное, она оказалась трусихой, потому что робко предложила». «Может, не ходить туда?» «Прислушайся», – посоветовала Алекса наблюдатель. «Если любовный приворот тебе больше не тянет, мы можем вернуться в тот коридор с портретами». «Тянет, но...» Алекса застыла на месте, глядя на коридор без особых изысков. Он был все так же ярко освещен, но казался бесконечным. Пожала плечами. «Однажды это придется сделать, хотя бы для того, чтобы узнать, что происходит». И она шагнула вперед. И подпрыгнула на месте от сухого стука за спиной. Двери в этот коридор закрылись. Плотно, не поверившая своим глазам, Алекса подошла к дверям и потрогала их, потом толкнула. Заперто. Снова обернулась и пошла вперед. «Если мне предлагают идти до конца, что ж, посмотрим, что меня там в конце ожидает». Для храбрости девушка начала считать шаги. Остановилась. «Я боюсь», – прошептала Алекса влюбленная. «Исчезни», – велела Алекса наблюдатель. «Теперь мы вляпались. И ты не нужна». И мысленно закрыла плетение любовного приворота на том самом месте, где был выход для влюбленности. Теперь Алекса была сильной и хладнокровной, какой ей приходилось быть в жизни. Снова шаг вперед и снова застыла. На нее стремительно наступала тьма. Светильники наверху гасли один за другим. Алекса было рванула назад, но вспомнила, что двери коридора закрыты. Прижав руку к сердцу, девушка снова повернулась навстречу темноте и вскоре оказалась внутри нее. Мрак был настолько густой, что поглощал все чувственные ощущения физического тела. Он будто растворял тело, заставляя то и дело притрагиваться пальцами к себе, проверяя, есть ли она на самом деле. И только сейчас Алекса поняла, что она видела сон об этом. Видела галерею с портретами, коридор, который сворачивал и не один раз. И видела эту несущуюся на нее тьму. Но для чего все это? Она попыталась шагнуть в сторону, чтобы нащупать стену и хоть так вернуть уверенность в ощущениях. Но, кажется, потеряла ориентиры, пока топталась на месте. И теперь стена оказалась очень далеко. Но ведь если ее заманили сюда, то не просто так. Кто-то же должен появиться, чтобы объяснить, что происходит. Или начать то, ради чего ее сюда заманили. Не глупая же шутка это, в конце концов. Слишком уж злая. Или Алекса еще не добралась до самого настоящего зла. Внезапно она похолодела. Мрак задвигался, сгущаясь все больше. «Алекса!» Шепот раздался чуть не над самой головой. «Кто здесь?» – звенящим от страха голосом спросила девушка. «Тот, кого ты ждала. Сейчас я возьму тебя за руку и поведу. Не бойся». Теплая рука и в самом деле быстро нашла ее руку. И девушка растерянно поспешила, спотыкаясь в темноте, за человеком, тщетно пытаясь сообразить, не Корей ли это. Он казался высоким, очень высоким, как Корей. «Сейчас ты повернешься, и будет порог», – прошептали над головой. «Ходи». «Кто ты? Пока не скажешь, я не войду». «Ты войдешь. Ты же очень хочешь войти, Алекса. Ты же так хочешь быть со мной, моя девочка. Входи». Если сначала реплика шелестела уговаривающими нотками, то последнее короткое слово прозвучало выстрелом приказом, а следом Алексу дернули за руку, так что она чуть не упала. Что-то коротко грохнуло, что-то, что она даже перепуганная определила как хлопок закрывшейся двери. «Отстань! Отстань от меня! Я не хочу! Не хочу входить!» Девушку схватили за плечи, и она поняла, что человек, который втащил ее в эту тоже абсолютно темную комнату, ее видит отчетливо, в отличие от нее, совершенно слепой в темноте. «Не бойся», – торопливо шептал человек. «Ничего не бойся». Его руки, только что бывшие на ее плечах, быстро съехали к бедрам, а затем, помешков, вернулись наверх и быстро погладили грудь, отчего Алекса снова рванула от невидимки. Она попыталась махать руками, чтобы кулачишками отбиться от этого человека. Руки перехватили в жесткий и болезненный захват. «Если не отпустишь, я буду кричать!» «Что ты, девочка, что ты? Тебе понравится быть со мной?» Сбивчиво зашептал невидимка. «Ты же просто обязана быть со мной. Ты полюбишь меня, и я...» Алекса завизжала во всю силу своих легких. «Отпусти!» И замычала, когда огромная, по ощущениям, ладонь закрыла ей рот. Слезы брызнули сами по себе. Она дергалась, прижатая сильными руками к жесткому телу, и яростно мечтала дотянуться ногами в туфлях хоть до какой-нибудь части этого жуткого невидимки, чтобы легнуть его. Снова короткий стук. «Ферди, отпусти ее!» Невидимка замер. Алекса некоторое время по инерции мычала и билась в его руках, железных и неумолимых, но затихла, когда узнала голос. «Корей!» «Ее обещали мне!» – прорычал невидимка над головой Алексы. «Уходи!» «Отпусти ее, Ферди, и мы уйдем!» Невидимка хрипло выпалил короткую фразу, полную грязных слов, и застыл в ожидании. А Алекса все ждала, что Корей вот-вот включит свет. «Ферди!» — монотонно сказал Корей. «Отпусти ее!» «А то что?» — рыкнул невидимка. Алекса уже плакала, не переставая. Он скрутил ей руки назад и держал так больно. «А то я включу свет!» — тихо сказал Корей. Наступила тишина, в которой Алекса слышала только свои всхлипы и плачущее мычание под ладонью невидимки. А потом от неожиданности, что он ничего не делает, она начала успокаиваться и услышала его тяжелое дыхание. «Ты не сделаешь этого!» Пробормотали над головой Алексея, но уверенности в голосе не было. «Сделаю. Она моя единственная надежда». «Знаю, но все можно сделать иначе». «Это слишком долго. Ты просидел здесь столько времени. Потерпишь еще немного». «Я устал терпеть». «Брат, отпусти ее». Железные пальцы на руках Алекса обмякли. Девушка уже не висела. Смогла встать на ноги и почувствовала, что невидимка отошел за ее спиной. Будто дикий зверь в свое логово. Теперь она снова очутилась в полной темноте, растворяющей ее тело. «Корей!» — всхлипывая, позвала она. «Не бойся, я сейчас подойду. Только говори что-нибудь, чтобы я знал, где ты». «Я не хочу оставаться здесь, Корей. Ты увезешь меня домой?» Ладонь скользнула по ее плечу. Она схватилась за него и шагнула ближе. «Держись за меня, я выведу». Они вышли из комнаты. Корей шел уверенно, а девушка, все еще всхлипывающая, чуть ли не бежала за ним. Один темный коридор, второй. Когда они очутились на пороге третьего, светлого, галереи, Алекса вытерла слезы и остановилась. Прерывистым от плача голосом выговорила, глядя на хмурого Корея. «Рассказывай!» «Это мой брат, Ферди. Он сгорел в одной из игр. Он не может появляться на свету, вспыхивает сразу». «Что значит «сгорел»?» «Это значит, он совсем утратил свойство контролировать свой огонь». «А при чем тут я?» «Ты сама того не знаешь, но у тебя есть способность возвращать свойство контроля над личным огнем. Сначала я убедился в этом на себе. Потом ты подтвердила это на том парне, Рэйди. Тебе было достаточно взглянуть на него, чтобы он перестал вспыхивать бесконтрольно». «Любовный приворот, приглашение сюда. Почему вы просто не сказали, что я могу помочь ему?» Корей отвернулся, потом повернул голову, но на Алексу не смотрел. «Родители вычислили. Если ты проведешь с ним всего одну ночь, он сразу обретет свойство контроля над своим огнем». «Алекса», он все-таки заглянул в ее глаза. «Он 3 года живет в темноте. 3 года». «А мне плевать!» — крикнула она. «Мне плевать, если он ведет себя как животное. Меня никто ни о чем не спросил. Ненавижу. Ненавижу всех тиарнаков!» И бросилась по галерее. Выскочила в зал, на ходу поправляя смятое платье и не обращая внимания на изумленные взгляды гостей, между которыми бежала. Она выбралась на крыльцо, ошеломленно огляделась. Если сейчас Корей, которого она теперь воспринимала только как предателя, появится следом за ней, она его попробует убить. Что же делать? Как добраться до дома? Сунула руку в карман, мобильный на месте. «Папа!» На ее отчаянный крик оглянулись все, кто в это время был на крыльце, но она уже не обращала внимания ни на кого. «Папа!» «Алекса, я здесь, у ворот. Добежишь?» Она услышала его встревоженный голос, как лучшую музыку на свете, и побежала от замка по дороге к далеким воротам, где в машине ждал ее отец.